Глава 473. Успех с инеистой почвой. Воронка на руке Манхао поглощала всю инеистую почву в округе. Инеистая почва обладала силой истребить все живое, однако в случае с воронкой она мало-помалу концентрировала ее в себе. Постепенно начал проступать сияющий белым светом иероглиф «Земля». С появлением иероглифа культивация Манхао взмыла вверх, сделав его еще сильнее. Мерное и в то же время мощное биение его сердца заставляло кровь еще быстрее мчаться по жилам. Достигнув рубежа, его культивация стала еще сильнее. Как, впрочем, и золотое ядро. Этого все еще недостаточно. Аура инеистой почвы в действительности намного сильнее, чем у небесной почвы. С решительным блеском в глазах он принялся быстрее раскручивать культивацию. Он бросил все внутренние резервы, чтобы поглотить как можно больше силы из инеистой почвы. «Мне очень повезло наткнуться на эту инеистую почву. Если с ее помощью я создам тотемную татуировку Земли, кто знает, насколько могущественным окажется мой тотем небесной почвы?» В его глазах разгорался огонек предвкушения. Все его тело сотрясало внутренний гул, хоть он и находился внутри ледяной статуи. Беспрерывно всасывающаяся Земля делала корку льда все тоньше и тоньше. Но заметить это невооруженным глазом было очень трудно. Все-таки парящий в пустоте остров из инеистой почвы был просто гигантским. Джисян тоже находилась внутри ледяной статуи неподалеку. Она невольно перевела взгляд от Ханьшани и женщины в сторону Манхао. «Что он делает?» – подумала она. Из-за грандиозных событий у горы она совершенно пропустила изменения в ауре Манхао. Заметила она их только сейчас. Девушка во все глаза уставилась на Манхао, дивясь его нахальству. «Он поглощает инеистую почву. Инеистая почва уникальна. Ничего подобного нет на всей Девятой горе. По легенде, давным-давно, еще до появления первых практиков, была рождена белоснежная и бесконечно холодная земля. Спустя много лет, когда на Девятой горе начали появляться первые практики, земля обрела сознание. Расширяясь, земля, состоящая из инеистой почвы, в конечном счете приняла человеческую форму. Этот человек много лет наводил ужас на Девятой горе и море. Звали его Инеистый демон. Впоследствии его стали называть императором, Инеистым демоном-императором. И теперь Манхао поглощает силу из Инеистой почвы. Хотя этот остров Инеистой почвы создан душой моста поступи бессмертных, все это место явно работа Инеистого демона-императора. Без него Инеистая почва просто бы не появилась. Манхао поглощает не истинную Инеистую почву, а некое ее подобие. Но даже это подобие во много раз превосходит небесную почву. Эти два вида почвы даже нет смысла сравнивать. Насколько огромный разрыв между ними. Если я правильно помню, в древних записях секты говорилось, что за исключением лорда Ли, в древней секте бессмертного демона имелось сразу три старших демона. Именно они построили мост поступи бессмертных. Разве он не боится, что может не справиться и погибнуть? Если бы кто-то сказал, что Джисян когда-нибудь будет завидовать практику стадии создания ядра, она бы рассмеялась этому человеку в лицо. Вот только сегодня этот день наступил. Он действительно мог убить практика стадии зарождения души, но умение поглощать инеистую почву вызвало зависть даже у кого-то вроде неё, бессмертной. Пока Манхао поглощал почву, Ханьшань негромко вздохнул. Он с теплотой и любовью посмотрел на свою жену. Он слышал ее последние слова и видел, что сейчас ее глаза вновь затуманились, а на лице проступила растерянность. При этом ее глаза светились загадочным пламенем, в точности как у старика. «Останься со мной», — мягко сказала женщина. Глядя на Ханьшаня, в ее голосе было что-то очень странное. Ханьшань закрыл глаза и на мгновение умолк, а потом он улыбнулся теплой и нежной улыбкой. Он знал, что существо перед ним уже не его жена. Она действительно стала душой моста поступи бессмертных. Как он мог не понять, что у него нет выхода, кроме как убить собственную жену? Это станет освобождением от тяжелой ноши, которой является вечная жизнь. Освобождением от бремени, которое несет душа моста. Она, наконец, сможет стать самой собой. Ханьшань вздохнул. Он превратился в древнего старика с испещренным морщинами лицом. Его аура померкла и потеряла былое величие. Он буквально находился в одном шаге от смерти. Возможно, голубой халат мог скрыть снедаемое его все эти годы одиночества, но он не мог скрыть ни старость, ни вселенскую усталость. Он искал и искал все эти 3000 лет, чувствуя давящий груз вины на сердце. И когда он наконец нашел то, что искал, все закончилось вот так. Покачав головой, Хань-Шань взмахнул рукой, а лёд вокруг Мэнхао и Джи-Сян тут же разбился. Кашляя кровью, Джи-Сян без промедления бросилась бежать. С каждым сделанным шагом ее лицо становилось немного бледнее, холод вновь начал давить на нее со всей силы. Как только ледяная статуя вокруг Мэнхао разбилась вдребезги, к нему со всех сторон начала слетаться инистая почва. Она превратилась в гигантский белый вихрь, который скрыл его с головой. Инистая почва в округе постепенно исчезала в теле Мэнхао. В суровом холоде постепенно вздымалась земляная аура. Даже жена Ханьшаня, новая душа моста, посмотрела в сторону Мэнхао. Увидев Мэнхао, Ханьшань неожиданно рассмеялся. «Что есть, то есть», — сказал он. «Похоже, мы с тобой связаны кармой. Позволь мне даровать тебе мое небольшое благословение». С этими словами он опустил руку и надавил на землю, состоящую из инистой почвы. Ханьшань задрожал, его тело начало испускать бело-голубую ауру, которая устремилась в землю. Аура постепенно расползалась, только вот самого Ханьшаня это ослабило еще сильнее, словно из него вытягивали эссенцию. При этом он постарел еще сильнее. Бело-голубая аура соединилась с землей, и в этот момент инистая почва изменилась. Больше она не была белого цвета, теперь от нее исходило голубое свечение. Ее аура стала совершенно неописуемой, как и пышущий от нее холод. Вся земля задрожала из-за этой древней многовековой ауры, словно она существовала с незапамятных времен. Она видела несметное множество жизней, познала теплоту и холод мира, за века она познала жизнь и смерть. Как если бы... Эта земля из инистой почвы превратилась из ненастоящей инистой почвы в уникальную истинную инистую почву, которая давным-давно существовала на Девятой горе. Бело-голубая аура оказалась настоящей силой эссенции клона инистого демона Императора. Одарив ее своей силой, Ханьшань превратил эту землю в истинную инистую почву. Остров тряхнуло, и он начал рушиться и уменьшаться в размерах сам по себе. Но это сделало почву более насыщенной, более чистой. Если бы кто-то стоял на вершине моста поступи бессмертных, то он бы увидел размах происходящей метаморфозы. Буквально за несколько вдохов невероятных размеров остров, состоявший из инистой почвы, резко уменьшился в размерах. Теперь Мэнхао мог видеть, где он оканчивается. А в следующий миг он уменьшился еще сильнее. Окутанная голубым свечением земля сжалась до островка в 300 метров. Больше земля не была белого цвета, теперь она стала чистейшего голубого цвета. Это была истинная инистая почва, которая когда-то породила демона-императора Девятой горы. В мгновение ока островок в 300 метров уменьшился до 30 метров, а потом и 30 метров съежились до 3 метров. Наконец, трехметровый комок темно-синей инистой почвы исчез в воронке на руке Мэнхао. В голове Мэнхао поднялся оглушительный гул, а его тело медленно воспарило в пустоте. Его волосы растрепались, но от него исходила совершенно невероятная аура. Джи-Сян изумлённо попятилась назад. Ее изумлению не было предела, ведь она понимала, что сейчас Мэнхао принял в себя истинную инистую почву. В этот момент воронка на руке Мэнхао окончательно застыла, приняв форму голубого иероглифа «Земля». За спиной Мэнхао тут же магическим образом возникла земля, состоящая из инистой почвы. На ней росло гигантское дерево, которое полыхало ярким пламенем. Над деревом расположилась огромная река жидкого золота. Этот образ символизировал металл, дерево, землю и огонь. Культивация Мэнхао поползла вверх. Теперь Мэнхао полностью преодолел ограничения золотого ядра. Когда в нем с гулом начала подниматься невероятная сила, аура Мэнхао соединилась с магическим образом у него за спиной. Теперь-то в поединке с Сюйбаем и Чиньмо, практиками полной ступени зарождения души, будет очень трудно определить, кто держит верх. Они или Мэнхао. «Возьми мое наследие, мой меч и колобас», — сказал Ханьшань. «Тебе пора покинуть это место. Если наступит день, когда ты сможешь сотрясти этот мост своей культивацией, не забудь отплатить мне за доброту. Если к моменту твоего возвращения мы с женой еще будем здесь, «Я искренне надеюсь, что ты сможешь нас спасти!» Хань Шань рассмеялся. Даже будучи дряхлым стариком, его воля как прежде взметнулась вверх, воля, презирающая небо и землю. Взмахом рукава он заставил лазурный клинок появиться. Последние 3000 лет они были с ним неразлучны. Но сейчас он превратился в голубую вспышку и полетел к Манхао. Еще одним взмахом рукава он послал Манхао колобос, наполненный неиссякаемой волей меча. Сердце Манхао бешено застучало. Он словно в забытье поднял глаза на Ханьшаня, но увидел он лишь его спину. Сейчас он выглядел точь-в-точь, как во время их первой встречи. Одиноким, тоскливым и безутешным. Ханьшань взмахом руки вызвал порыв холодного ветра. Он подхватил Манхао и ошеломленную Джисян и понес прочь. Ни Манхао, ни Джисян не могли ему противостоять, ветер был слишком силен. Улетая прочь, Манхао умудрился бросить прощальный взгляд назад. Оттуда долетел едва слышный мягкий голос Ханьшаня. 3000 лет назад именно благодаря тебе я отказался стать рабом моста. 3000 лет спустя именно благодаря тебе я изменил решение. Даже в такой жизни не будет ничего плохого, если я останусь с тобой. Я лишусь сознания и шанса повернуть назад. Пока я с тобой, ни жизнь, ни смерть не будут иметь значения. Последние 3000 лет я много думал. Наследие и культивация в действительности не имеют смысла. Гораздо важнее мечты. Ты была моим миром. Без тебя у меня ничего нет. Именно поэтому я готов... готов уверовать. Когда Ханьшань открыл глаза, в них застыла растерянность. Одиночество и тоска исчезли, его жена встала рядом с ним, и они вместе медленно пошли прочь. За ними последовали миллионы рабов моста, армия призраков, постепенно растворяясь вдали. «Когда же восстановится мост бессмертия? Господин, когда же вы предстанете перед нашими очами?»